Трудоголик. Когда мы с вами говорили о начальниках, то обнаружили, что существует определенное число их разновидностей. Тоже можно сказать и о секретарях. И хотя некоторые типы начальников и секретарей совпадают, как, например, этот трудоголик, есть и отличия. Итак, секретарь-трудоголик – это ответственность, обязательность, воплощенные в конкретном человеке. Никаких поблажек, никакого сочувствия к личным проблемам, например, что вы не явились на работу из-за болезни ребенка или одного прощенного опоздания, обо всем этом даже не мечтайте. Зато одобрение за поздний уход с работы от такого секретаря вполне можно дождаться. Оно, конечно, не будет высказано вслух, но вы его сможете почувствовать по отношению к вам. Обычно этот тип секретаря не нравится никому из работников, но в целом для процветания фирмы секретарь-трудоголик просто необходим.